Банмо. Народная техно. Поиски национальной идеи как повод для постмодернистского спектакля. Эстетика кубанских казаков встроена в звук а-ля снэп. Результат – скулькомический столь заводной сельский евроденс с баяном, женским хором в кокошниках и станцами в присядку в народных костюмах. Еще одна остроумная вариация на тему «Революция закончилась, теперь дискотека». А также еще один интересный эксперимент по приспособлению к русской почве остромодных европейских трендов. Сергей Савин, основатель группы «Вокалист». У нас в Подольске, где мы все родились, сначала был музыкальный центр. Играли ведущие коллективы города, молодые талантливые парни. Когда мы решили создать этот центр, мы, как полагается, поехали в Лондон, купили все необходимое для студии оборудование. Тогда и родилась группа One More. Откуда деньги были? Коммерция, скажем так. Мы с продюсером и автором песен Игорем Пуховичем вместе начинали предпринимать небольшие попытки зарабатывать деньги, но все их мы вкладывали в музыкальное оборудование. Когда в августе 91-го мы в очередной раз поехали в Лондон, здесь произошли всем известные события. Нам даже тогда предложили английское гражданство в городе Вустер, где мы тогда останавливались, над которым мы охотно отказались, чтобы вернуться на родину и создать проект One More. Представляете? Вот если бы сейчас все это мне сказали, я бы, конечно, не раздумывая, получил гражданство. Но тогда все это было абсолютно не нужно, мы были безбашенные. Мы все придумывали сами, у нас все рождалось очень легко, никаких потуг у нас не было. Ориентиров как таковых тоже не было. Ну, что иметь в виду под ориентирами? Вариант А. Человек включил что-то и сказал: «О, клево, давайте сделаем так». Вариант Б. Человек услышал что-то, его это вдохновило, он пошел, купил микрофон, поставил рядом с бочкой с водой и ладонями начал отбивать по поверхности воды некий ритм, с помощью хорошего микрофона это сэмплировал и дальше работает с этим звуком. Вот мы любили заниматься подобными экспериментами и создавали звуки сами. Тогда существовали инструменты, которые обладали довольно-таки стандартной базой звуков, а мы старались уходить от этого. Вот и песня «Народная техно» — это все труд людей. Две бэк-вокалистки, живой аккордеон — это не какие-нибудь готовые сэмплы или синтезаторы. Вот это вот народное пение, такой лубок, нам записала бэк-вокалистка Алла Борисовна Пугачевой. Мы попросили ее спеть по-народному, задать колорит, чтобы в голосе был огонь, взрыв эмоций, и она неплохо справилась. Народная техно вышла в период расцвета клуба «Титаник». Очень было нестандартно, когда девушки стояли на сцене «Титаника» в кокошниках и сарафанах, а парни в телогрейках и валенках и с баллайками. И все это с современным саундом, жесткой подачей и социальностью текстов. 20 лет спустя я считаю этот трек и стебным, и продвинутым, и остросоциальным. Взять, например, припев: «В большой избе танцуют все». «Большая изба» — это имеется в виду наша огромная страна. Вообще, между строк в тексте можно прочитать очень много смысла. Я давно перестал играть в эти игры. Я выпускаю новые альбомы, но они, может быть, не так распиарены средствами массовой информации, потому что я больше никогда не буду платить за эфиры. А тогда, конечно, вложения были, но минимальные. Снять клип, дать взятку программному директору телеканала или занести на сам телеканал чуть-чуть денег. Но 25 тысяч или 15 тысяч долларов – это был максимум. Интервью взяла Марина Перфилова в 2011 году.